Глава 10. Событие 28. «Я впечатлен. Настолько продвинутой стала ваша группа. Вы уже не боитесь плыть в открытое море без страха упасть за край земли?» Теория большого взрыва. Государь-император Российской империи Николай Павлович сидел в кабинете на втором этаже Зимнего дворца и перебирал бумаги, знакомясь с написанным и раскладывая в разные стопочки. Обычная ежедневная рутина. Разве можно кому-то доверять? Все приходится делать самому. Дверь с легким скрипом петель приоткрылась, и, отодвинув тяжелую атласную штору, в кабинет заглянул статс-секретарь государя Дмитрий Васильевич Дашков. «Николай Павлович, вы велели напомнить, когда ваши сыновья соберутся?» «Да? Эх, не успел. Ладно, Дмитрий, пусть войдут, проси». Двери распахнулись, показывая спины двух гвардейцев-кавалергардов в белых с золотом мундирах и протискивающегося между ними гиганта Александра. За его спиной Константина даже не было видно, хоть и тот не был малоросликом. Сыновья зашли, и Дашков вопросительно глянул на государя, не будет ли каких распоряжений. «Дмитрий, по чашке чая нам организуй и ту вчерашнюю лондонскую газету принеси». «Слушаюсь, Ваше Величество». Статс-секретарь чуть поклонился и вышел, прикрыв опять скрипнувшую дверь. «Это специально», — посмотрев на скривившего от этого звука Константина, сообщил Николай. «Да ты знаешь, говорил же уже. Причуда. Предупреждает меня. М-да». «Что случилось, папа?» — водрузил громоздкую свою фигуру на стул у стены Александр. «Газету вчера принесли. Читали?» «Читали», — за обоих ответил Константин. «Имел право, вместе и читали, вырывая друг у друга из рук». «И что это было? Какие еще красные флаги?» Дашков вернулся в кабинет, принес газету и следом с подносом зашел слуга. Он поставил поднос с тремя чашками черного чая на стол и хотел начать снимать их, но Николай махнул рукой, отпуская. Сам взял было чашку с подноса, но горячее, поставил назад. «Джунгарское ханство». «Что? Чего ты шепчешь, Костя?» «Это князь Балаховский, папа. Он мне рассказывал, что всегда в такой войне нужно иметь подставное государство. Он его прокси на греческие манеры минует. Так он для нанесения особо ощутимых ударов по Великобритании придумал джунгарское ханство. У них красный флаг, а в углу серп и молот золотой». «И почему я об этом ничего не знаю? И почему ты мне ничего не сказал?» Уставился ледяными глазами в переносицу адмиралу император. «Он просил до определенного времени держать это в секрете». «От меня?» Теперь Николай почти рычал и при этом шепотом. «Именно от вас, государь, зная ваш характер. Но ведь все по его слову и вышло, все, как он говорил. Правда, не вступило в войну с Ординское королевство, но все остальное сбывается точь в точь». «А Петропавловск?» «Петропавловск, и Петропавловск он, и Шанхай, и Гонконг». Константин глубоко вздохнул и продолжил. «И все только начинается. И американские каперы?» «И американские каперы». «И в Сибирь не сошлешь. Уже дальше». «За что же Сибирь? Вон как визжат наглы. Просто музыка. А Лондон и Архангельск — это просто шедевр. Михаил Юрьевич Лермонтов заслуживает высшей награды». «Награды? Тут посланник голландский сегодня на прием просится. Ноту всучить хочет». Николай почти успокоился. «А вы ему, папа, скажите, что если он вякнет, то князю Балаховскому и Дархану Дандуку будет разрешено грабить и топить голландские суда. И расскажите про обстрел Одессы». Государь встал из-за стола и подошел к окну, уставился на колонну, что он велел построить в честь старшего брата. Стоял, дышал, успокаивался. «Конверт этот черный сегодня вскрыть надо». Николай вернулся к столу и ткнул перстом указующим. Действительно, на краю стола лежал черный конверт. Здоровущий такой. Туда можно листов 100 бумаги положить. Посреди обратной стороны, которая сейчас была вверху, поверх треугольников от согнутых листов, была приклеена небольшая сантиметров 10 на 10 бумажка, Обычная белая, и на ней крупными буквами было написано «Скрыть 1 ноября». «И как ты только, папа, удержался?» Встал со своего стула Александр и потянулся к конверту. Но Николай сдвинул брови, и сын плюхнулся назад. «Что там, Костя, знаешь?» Спрашивал уже несколько раз Николай у адмирала, но тот только плечами пожимал. И вот, в свете того, что сейчас сын ему рассказал, усомнился император в правдивости Константина. «Честное слово, папа, не знаю. Могу только предположить. Ты же не поверил Александру Сергеевичу про вещий сон его жены. Даже смеялся над ним. Мол, не может Англия и Франция нам вместе войну объявить. И вот она, война. И уверен, она шла бы совсем плохо для нас, если бы не советы и дела князя Балаховского. Он убедил меня лафеты на кораблях поменять. Он убедил меня и тебя выкинуть мелкие пушки и заняться бомбическими орудиями. Он про штуцера 100 раз говорил. И вот теперь... Все, как он и говорил. Мы воюем и с Англией, и с Францией. В Петропавловске он наголову разбил союзную эскадру. Потом в Шанхае, потом без единого выстрела из орудий захватил 10 кораблей в Гонконге. Потом подготовленные им люди захватили 2 парохода в Архангельске и потопили 10 кораблей в Лондоне и сожгли все верфи. Там совет в черном конверте, что делать дальше, как одолеть союзные силы в Крыму. По мере того, как Константин говорил, голова отца опускалась, а голос сына крепчал. «Все, Костя, все, но не поверил, дурак старый, втравил дедами данное мне государство в беду. И можно бы не сельроди обвинить, так и сам хорош. Неверие, гордыня. Не отмолить теперь. Все, виноват». Он кивнул на черный пакет. «Открывай, Сашка». Событие 29. Пули меняют власть быстрее, чем выборы. Оружейный барон. Капитан 2-го ранга Генрих Федорович фон Штольц со своей эскадрой подходил к Окинаве, главному острову королевства Рюкю со столицей Наха, неспешно. Мало ли, вдруг там уже могут быть расстроенные потери огромной мощной эскадры американцы. Еще кинуться на первые попавшиеся корабли, приняв их за тех самых, что перетопили их великие и непобедимые суперфрегаты. Диана-2, Аврора, которая настоящая, и паровой шлюп Мария бросили якорь в 10 милях от входа в бухту Наха, и лейтенант Андреев Александр Николаевич, которого перевели на Аврору с яхты Ариадна, бывший в составе Черноморского императорского флота, повел Марию на разведку. Команду усилили артиллеристами. 2 68-фунтовых орудия должны в случае нападения прыть-то у нападавших поубавить. Тем более, что опыта стрельбы из этих орудий теперь у канониров хоть отбавляй. Пришлось пострелять за последние 2 года. Зайдя в бухту, где они потопили 8 американских кораблей, Андреев ничего подозрительного не заметил. Ни одного американского корабля там не стояло. Более того, там вообще ни одного европейского корабля не было. Самые большие корабли – 2 3-мачтовые джонки метров 30 в длину. На носу по 1 древней пушке калибром в 2 дюймов. Такими пукалками даже поцарапать обшивку новеньких фрегатов не получится. А эти еще и листами меди обшиты. Лейтенант уже было хотел дать команду полный назад, когда обнаружил в подзорную трубу странное шевеление и скопление народу на берегу. Место это почти было скрыто корпусом джонки, но теперь и на ней появилась нездоровая активность. Поднимали якорь на джонке, на фок-мачте, если этот огрызок можно считать мачтой, ставили парус. В результате джонку ветром развернуло, и за ней это шевеление и обнаружилось. Александр Николаевич на всякий пожарный все же скомандовал полный назад. И, как оказалось, не зря. Джонку ветром понесло к берегу, и она полностью открыла картину, неприятную для Марии. На берегу за бруствером из необработанных скрепленных глиной камней стояло монструозное орудие, которое аборигены сейчас заряжали. Бабах! Огромное каменное ядро просвистело в десятки метров от носа шлюпа. Если бы корабль не подался назад, то мачту или трубу могло и снести. «Полный назад, право руля!» – заорал лейтенант. Уже после он стеснялся своей горячности и этого крика. Японцы вряд ли теперь сумеют быстро второй раз огромную пушку зарядить. А с другой стороны, кто их знает, вдруг успеют и зарядить, и навестись, и упреждение дать, учитывая движение Марии. Кто их, этих узкоглазых, знает? Да, чуть припозднились с повторным визитом. Почесал затылок здоровой рукой Генрих Федорович, когда пароход притерся бортом к борту Дианы-2. Видимо, японцы сумели достать одно из орудий из затонувших суперфрегатов. Хорошо, хоть с бомбами у них не получилось. Возможно, отсырели, а может и не смогли достать. Теперь они нас уже с заряженным орудием будут ждать. Придется десант высаживать до захода в бухту. Так и сделали. Не заходя в бухту, со всех трех кораблей спустили на воду по три баркаса, и десант из сотни матросов, вооруженных винтовками Шарпса и револьверами, разогнав местных немногочисленных рыбаков, высадился на заросший пальмами песчаный берег. Оборону острова его обитатели организовали. Если начал стрелять по большим дядькам из больших пушек, то жди ответа. Они ждали, подготовились. Из-за деревьев на матросов и калмыков бежали с мечами и копьями около 200 островитян. «Огонь на поражение!» – скомандовал командир десанта мичман Евстафьев и сам вскинул к плечу винтовку. В разнобой грянули шарпсы, и несколько десятков бегущих и орущих, чего матерные должно быть японцев, свалились на белый песок. Остальные развернулись и с не менее громкими криками бросились в обратную сторону – туда, где за деревьями виднелись крыши домов. Дальше сопротивления не было до самого орудия. Поселок или деревня, как уж там у японцев эти образования называются, словно вымер. Воевать с местными в задачу мичмана не входило, и в дома они не совались. Страхуя друг друга, группы по десятку бойцов просочились между домами и вышли на противоположный берег бухты, где стояло орудие с американского корабля. Там японцы опять попытались организовать атаку, и даже несколько лучников у них нашлось. И умелых лучников. Одна стрела сбила с мичмана фуражку, а еще одна впилась в плечо идущего рядом с ним бацманата Афонькина. «Огонь!» – скрываясь за пальмой, вновь скомандовал Евстафьев. «Бабах!» Опять около десятка японцев повалились на песок. Их подхватили другие японцы, и все они отступили за следующую группу домиков с тростниковыми крышами. «Шалиш! Огонь, ребята! Эти тростниковые хижины пули не остановят!» Вновь загрохотали выстрелы, и теперь видно было, что японцы со своими копьями и мечами припустили по дороге вверх на склон. «Очевидно, там есть какое-то укрепление? Замок?» «Ну, пусть на здоровье бегут!» Задачу отряда входило нейтрализовать орудие. Вот оно, и рядом ни одного японца. Раненых и убитых они унесли, и только несколько подсыхающих на песке лужиц крови говорит о том, что тут был бой. «Кузьмин, возьми три десятка и Афонькина с собой прихватите. Идите к берегу и подайте сигнал, что путь свободен. И на баркасе идите навстречу». «Стрела глубоко вошла, доктор срочно нужен. Еще заражение начнется, или, того хуже, ядом каким наконечник смазан, с этих дикарей станется». Событие 30. Наша жизнь зависит от способности убеждать, что мы те, за кого себя выдаем. Зверь. The Best. Диана, которая первая и самая заслуженная, Аврора, которая Аритуза, паровой шлюп «Восток», который один из первых в мире цельнометаллических кораблей и которым командует брат известного композитора Римский-Корсаков, и примкнувший к ним шлюп «Элайза», переделанный из китобоя. Ну, как переделанный? Собрали на него разномастную команду, чего себе не гоже, и поставили разномастные пушки. Тоже далеко не 10-дюймовые бутылки Дальгрена. Вот и вся переделка. А, нет, еще порты прорубили в фальшборте. В общем, шла эскадра мимо островов, примерно на широте Ванкувера, под общим командованием капитана второго ранга фон Коха, и тут им навстречу три судна выплывают из-за островов. И все под коммерческим британским флагом. Явно из Ванкувера выплыли и держат путь куда-то в Китай. Но это так сначала подумали. И тут из-за острова еще один корабль выплывает. Именно корабль, так как Union Jack у него настоящий, а не красный, как у купцов, с четвертью только крестообразной. Red Ensign. Владимир Федорович, по совету старших товарища, шел под флагом точно таким же, владычицы морей. Сказал Сашка до самого форта Росс идти под английскими флагами, под ними и шли. Где-то там в глубине души рыцарь брюзжал, что это бесчестно, и... Вот ответ тому рыцарю. Не зря маскировались. Это не подлость, а хитрость. Пароход, выруливший последним на просторы океана, бабахнул холостым, приветствуя соотечественников и предлагая лечь в дрейф, очевидно, чтобы обменяться новостями. Так-то и самим хочется. Уже больше года никаких вестей из Европы не получали. Нет, пленных моряков с эскадры Дэвида Прайса, естественно, допросили, но они сами имели такие старые новости, что их старостями, а не новостями, можно считать. А тут и пара месяцев прошла, и явно будет у англичан поновее информация. Им, небось, и телеграф уже сюда провели из Галифакса или Квебека. Есть только один нюанс. У него нет английской военно-морской формы. Ведь была у Коха мысль изъять у адмирала Прайса запасную. Должна же быть. Все же целый адмирал не в одной и той же годами шастает. Опять же и парадная должна была быть. Но мысль мелькнула и улетучилась, как это обычно с мыслями бывает. И вот англичане рядом, а формы нет. И в гости не сплаваешь. Ну и хоть и подтянул Владимир Федорович, общаясь с Паулем Ирби английский, а все же морщился капитан Аритузы. И без того страшный. А тут еще с искривленным шрамом. Хреново, мол, акцент немецкий чувствуется. На эскадре настоящие англичане были, но они матросы. Были ирландцы, хорошо владеющие английским, но и они не старше боцмана по чину. «Владимир Федорович, а давайте флажками сигнал подадим, мол, приглашаем на корабль старшего офицера», — предложил мичман Кочубей. «Хорошо, и передай команду всем незаметно, чтобы готовились к бою. Не нравится мне эта компания. Смотри, как высоко сидят купцы. Нет в трюмах товаров. А что там тогда? Уж не военные ли? Не в Новоархангельск ли они повоевать собрались? Топить нужно, но сначала новостями разжиться». Мичман ушел отдавать приказы, а Владимир Федорович продолжил в подзорную трубу разглядывать приближающуюся эскадру. И с каждой минутой убеждался все больше и больше, что это неправильные пчелы, как князь Балаховский говорит. Не купцы это никакие. Это транспорты для перевозки десанта. Человек по 200-300 на каждом купце. Он в Новоархангельске был, там с такой силой не справится. А значит, у него нет другого выбора. Он должен потопить все четыре эти корабля и потопить с расстояния, так как у него команды минимум. С сотнями человек, реши они на десятках баркасов пойти на абордаж, его люди просто не справятся. Между тем предложение Кочубея сработало. На пароходе стали спускать шлюпку. Море спокойное, и баркас за десяток минут, активно работая веслами, доставил трех офицеров до Аритузы, Авроры. Правда, при приближении к флагману эскадры матросы на баркасе стали веслами махать реже и в разнобой. «Черт побери, название!» Фон Кох повернулся к офицерам, стоящим за ним. «У нас название на русском, они его прочли. Свистать всех наверх! Огонь по кораблям англичан по готовности! Первый залп всем кораблям по пароходу до полного утопления!»